135. Конечно, самая сущность эволюции устремляет человека вверх, потому законно устремление к владыке. Все, что существует, всякая форма жизни устремлена к высшей для утверждения ее в себе. В этом выражается сущность жизни. Сознательное устремление создает сознательное притяжение. И становится ученик тем, к кому направлено сознание его. На башне чую устремленное сердце, и ответ не медлит. Но надо уподобиться владыке хотя бы в какой-то мере. Пусть будет она малой вначале. Мера уподобления есть мера получения, ибо подобное познается подобным. Элементы, несоответствующие, мешают получению по силе их. И чем сильнее расхождение, тем слабее степень получения. Уподобимся владыке хотя бы в малом. Малое родит великое, если не прерывается связь. Тем могуч двигатель веры, что им устремляемый человек, не видя и не зная уже на пути к нахождениям, ибо могуч магнит веры. Им выражается высшая способность человека, чувство знания. Знание вопреки очевидности. То есть знание действительности, потому что действительность и очевидность — антиподы. Не пристану твердить об устремлении, ибо нет другого магнита, чтобы вырвать сознание из замкнутого круга окружающей очевидности настоящего. А выйти надо, иначе не двинуться. Узкая напряженная борьба, страшны кольца серого дракона повседневности и мертва хватка. Надо врага осознать. Быть им побежденным значит погибнуть и предать себя смерти духа. Надо победить во что бы то ни стало. Чему победить надо? В себе и вокруг. Нельзя сложить оружие ни на миг. Нельзя успокоиться на победе ни на миг. Ибо кольца его тотчас же начинают виться, ища как бы удобнее и крепче задушить огни сердца. Трясина опасна тем, что незаметно под зеленым покровом и засасывает попавшего в нее. Также и повседневность, поглощающую силу свою только знающему и зоркому, раскрывает для преодоления. Надо знать врага, чтобы победить его. В незнании поражение. Воин, испытанный и надежный, не выпускает в бою оружие, пока рука в силах держать меч. И понимает он, что не знает пощады враг. Надо понимать всю бесчеловечную жестокость темного сознания, и надо биться до конца. И когда будет действительно изнемогать, мощная рука владыки поднимется на защиту избранника.